9. Дни становились все короче, свет исчезал все быстрее, а по вечерам сердце человеческое тосковало все сильнее. Снова возвращался первозданный ужас, испытываемый предками в зимние месяцы, когда они видели, что солнце угасает с каждым днем все раньше. «Завтра оно угаснет навсегда», — думали люди в отчаянии, в мучительной тревоге ожидая всю ночь напролет на холмах. «Взойдет или не взойдет?» И трепетали в страхе. Зорбас переживал эту мучительную тревогу более глубоко и первозданно, чем я. Спасаясь от нее, он не выходил из прорытых им же под землей галерей до тех пор, пока на небе не зажигались звезды. Зорбасу удалось найти хорошую лигнитную жилу с небольшой долей пепла, с невысокой влажностью, высококалорийную. И он был доволен, потому что мгновенно преобразовывал прибыль, превращая ее в путешествия, женщин и новые приключения. Ему не терпелось получить большую прибыль и обрасти множеством перьев, перьями он называл деньги, чтобы взлететь. Поэтому он просиживал все ночи напролет, испытывая свою микроскопическую подвесную дорогу, в поисках нужного угла, чтобы, как он сам говорил, бревно спускалось очень мягко, будто его ангелы несут. Иногда он брал большой лист бумаги и цветные карандаши и рисовал гору, лес, подвесную дорогу и бревна, которые спускались, подвешенные к тросу. И при этом у каждого бревна была пара больших лазурных крыльев. А в маленькой круглой гавани Зорбас нарисовал черные корабли со зелеными, словно попугаи, моряками, и баржи, которые перевозили желтые бревна. По четырем углам стояли четыре монаха, изо ртов у которых свисали алые ленты с черными заглавными буквами. «Велик ты, Господи, и чудны дела твои!» В последние дни Зорбас торопливо разводил огонь, готовил пищу, мы ели, а затем он исчезал, уходя по дороге в село. Некоторое время спустя Зорбас возвращался, насупившись. «Где ты снова шатался?» — спрашивал я. «Оставь, хозяин», — отвечал он и переводил разговор на другое. Однажды вечером, возвратившись, Зорбас спросил с мучительной тревогой. «Бог есть или нет его? Ты что об этом думаешь, хозяин? А если есть, на свете ведь всякое случается, то как ты его себе представляешь?» Я пожал плечами и не ответил. «А я вот, только не смейся, хозяин, представляю себе Бога точь-в-точь таким, как я, разве что более высоким, более сильным, более сумасбродным и бессмертным. Сидит он себе нежить на овечьих шкурах, а барак его небо, не из канистр, как у нас, а из облаков. В правой руке у него не меч и не весы, потому что эти инструменты для убийцы торгашей. Бог держит огромную губку, наполненную водой, словно туча дождевая. Справа от него рай, слева ад. Приходит к нему бедняжка душа, нагая, потому что лишилась она тела и вся дрожит от холода. Бог смотрит на нее и усмехается себе в усы, но при этом прикидывается пугалом. «Поди-ка сюда!» — говорит он голосом более грубым, чем обычно. «Поди-ка сюда, окаянная!» И приступает к дознанию. Падает душа Богу в ноги и вопит. «О горе мне, грешная!» И начинает после этого рассказывать про свои грехи. Рассказывает она все и рассказывает, и нет ее рассказу конца. Надоедает Богу и одолевает его зевота. «Да замолчи ты, наконец!» — кричит Бог. Все уши прожужжало, а потом фуф и стирает губкой все грехи. «Катись-ка ты в рай», — говорит он душе. «Петр, пристрой-ка там ее беднягу». «Потому что, следует тебе знать, хозяин, Бог есть великий и благородный вельможа, а благородство его и заключается в том, чтобы прощать». В ту ночь, когда Зорбас изложил мне все это по порядку, я, помню, смеялся, однако с тех пор благородство Божье воплотилось и утвердилось во мне, сострадательное, щедрое и всемогущее. В другой раз вечером, когда шел дождь, мы забрались в барак и пекли на мангале каштаны. Зорбас повернулся ко мне, молча смотрел некоторое время, словно собирался открыть какую-то великую тайну, и, наконец, сказал: «Хотелось бы мне знать, хозяин, на кой дьявол я тебе сдался? Почему ты не схватишь меня за ухо и не вышвырнешь вон? Я ведь говорил, что меня называют напастью, потому что стоит мне где-нибудь появиться, я там камня на камне не оставлю. И твое дело к дьяволу пойдет. Лучше прогони меня». «Ты мне нравишься», — ответил я, — «и больше ни о чем не спрашивай». «Да разве ты не понимаешь, хозяин, что я не то, что нужно в самый раз? Может быть, я с недостатком, а может, с избытком, чтоб мне пропасть, если я сам то знаю? Знаю только одно наверняка — я не то, что нужно в самый раз. Объясню, чтобы было понятней. Сколько дней и ночей прошло, а я все о вдове думаю. Не для себя, клянусь, нет. Сам я, дьявол меня побери, сам я ее в жизни не коснусь. Про то я точно знаю, не по зубам она мне. И все же не хочу, чтобы она зачахла, не хочу, чтобы она спала одна. Несправедливо это, хозяин, сердце мое просто разрывается, и потому брожу я все вокруг ее сада. Вот где я пропадаю, а ты все про то спрашиваешь. А знаешь почему? Чтобы увидеть, не ходит ли к ней спать кто другой. Вот что мне не дает покоя». Я засмеялся. «Не смейся, хозяин. Если женщина спит одна, виноваты все мы, мужчины. И всем нам придется когда-нибудь держать ответ на суде перед Богом. Говорил я тебе, Бог любой грех прощает, потому что в руке у него губка. Но этого греха он не простит. Горе мужчине, который мог спать с женщиной и не стал. Горе женщине, которая могла спать с мужчиной и не спала. Помнишь, что говорил мне Хаджа?» Зорбас немного помолчал и вдруг спросил: «Может ли человек снова родиться после смерти?» «Не думаю, Зорбас». «Я тоже не думаю, но если бы мог, тогда бы все те, о которых шла речь, те, что отказывались от службы, дезертиры, так сказать, знаешь, в каком виде появились бы они снова на земле? Мулами!» И вдруг глаза его вспыхнули. «Кто знает, — весело сказал Зорбас, — может быть, все те мулы, которые живут сейчас на свете, и есть те олухи, что в прошлой жизни были и не мужчинами, и не женщинами. Потому-то они и стали мулами. Потому они такие упрямые и еще брыкаются. Ты, хозяин, по этому поводу что думаешь?» «Что ты с недостатком, Зорбас, — ответил я, засмеявшись. — Возьми-ка лучше сандури». «Не будет сегодня сандури, не обижайся, хозяин. Я все болтаю, болтаю, несу вздор, а знаешь почему? Потому что я очень озабочен, очень расстроен. Из-за новой галереи, будь она проклята, вся работа на смарку пойдет, а ты мне сандури». С этими словами он вытащил из пепла каштаны, дал мне пригоршню и снова наполнил стакан ракией. «Да направит Бог все на правый путь», — сказал я, чокаясь. «Да направит Бог все на левый путь», — поправил Зорбас. «До сих пор из правого пути не вышло ничего путного». Он одним духом заглотил жидкий огонь и улегся на постель. «Завтра я должен быть в форме. Предстоит борьба с тысячами демонов. Спокойной ночи». На следующий день Зорбас с самого утра зарылся в лигнит. Они достаточно продвинулись по новой галерее в хорошей жиле, с потолка капало, рабочие месили ногами грязь. Бревна для укрепления галереи Зорбас приволок еще за 2 дня, но все равно был обеспокоен. Дерево казалось не столь толстым, как следовало, и своим безошибочным инстинктом, благодаря которому он чувствовал этот подземный лабиринт как собственное тело, Зорбас ощущал, что деревянные укрепления не были надежны. Он уже слышал еще совсем слабое, неслышное для других потрескивание, словно перекрытие стонало под какой-то тяжестью. А еще Зорбас был обеспокоен в тот день вот почему. В ту минуту, когда уже собирались спускаться в галерею, сельский священник, отец Стефан, проезжал мимо верхом на муле, направляясь в соседний женский монастырь исповедовать умирающую монахиню. Увидев его, Зорбас, прежде чем тот заговорил, успел, к счастью, трижды плюнуть себе за пазуху. «Добрый день, старче!» — — ответил он сквозь зубы на приветствие попа и, немного погодя, тихо добавил: «Изыди, сатана!» Однако эти заклятия Зорбас не считал достаточными для предотвращения беды, и в новую галерею он полез не в духе. От лигнита и ацетилена стоял тяжелый запах. Рабочие начали устанавливать бревна и укреплять галерею еще 2 дня назад. Хмурый Зорбас угрюмо поздоровался с ними и, засучив рукава, приступил к работе. 10 рабочих долбили жилу кирками, нагромождая у ног уголь, а другие бросали его лопатами в ручные тележки и тащили наружу. Вдруг Зорбас замер, дал знак рабочим и прислушался. Как всадник становится вдруг единым существом со своим конем, а мореход с кораблем, так и Зорбас слился целиком с рудником, чувствуя, как галереи разветвляются в его теле, словно жилы. То, о чем еще даже не догадывались темные громады горы, уже чуял своим человеческим чутьем Зорбас. Он оттопырил свое огромное ухо и прислушался. В эту минуту и подошел я. У меня появилось вдруг какое-то тяжелое предчувствие, словно какая-то рука вдруг толкнула меня. Я вдруг вскочил со сна, оделся, выбежал из барака, даже не соображая, куда и зачем, но тело мое безошибочно устремилось к шахте. Я прибежал в тот самый миг, когда Зорбас прислушивался, оттопырив ухо. «Ничего», — сказал он, немного погодя. «Мне показалось. За работу, ребята!» Повернувшись, Зорбас увидел меня и насупился. «А ты что здесь делаешь с самого утра, хозяин?» Он подошел ко мне и тихо процедил сквозь зубы: «Не лучше ли тебе подняться наверх, подышать свежим воздухом, хозяин? Для прогулки подходи в другой раз». «Что происходит, Зорбас?» «Ничего. Так, нашло на меня. Папа повстречал с позаранку. Уходи». «Если есть какая-то опасность, уйти разве не позор?» «Позор». «А ты уйдешь?» «Нет». «Что ж ты тогда мне такое говоришь?» «Одно дело Зорбас, другое другие», — раздраженно ответил Зорбас. «Ну ладно, если ты понял, что это позор, оставайся». Он взял молоток, приподнялся на цыпочках и принялся забивать толстые гвозди в деревянную обшивку потолка. Я снял со столба ацетиленовую лампу и стал расхаживать по грязи, осматривая жилу. Она была темно-коричневого цвета, блестящая. Бескрайние леса давным-давно погрузились в землю, и миллионы лет прошли, прежде чем земля переживала, усвоила, преобразовала тела своих детей. Деревья стали углем, а затем пришел Зорбас и нашел его. Я повесил лампу на прежнее место и стал смотреть, как трудится Зорбас. Он отдавался работе целиком, ни о чем больше не думал, становился единым целым с землей, с киркой, с углем. Молоток и гвозди стали как бы его телом, которое боролось с деревом. Боролось с обвисшим потолком галереи, боролось со всей горой, стремясь отнять у нее уголь. Зорбас прекрасно чувствовал породу, ударял ее в те места, где она была наиболее уязвима и где ее можно было одолеть. Он был весь перепачкан углем, только глаза сверкали, и, глядя на него, казалось, что он замаскировался под уголь, что он стал углем, чтобы подобраться к противнику и захватить его крепость. «Молодец, Зорбас!» — невольно воскликнул я. Но он даже головы не повернул. Стал бы он разговаривать в такие минуты с изнеженным телом, которое вместо кирки держало в пальцах карандаш. Он был занят делом, ему было не до разговоров. «Не разговаривай со мной, когда я работаю, а то я взорваться могу», — сказал он мне как-то вечером. «Взорваться? Почему, Зорбас?» «Эх, снова ты, почему, да почему? Все равно, что дитя малое. Как тебе объяснить? Я занят делом. Ухожу в работу с ног до головы, становлюсь неотделим от камня или угля, который добываю, или от сандури. Если ты тогда ко мне прикоснешься, или заговоришь, или позовешь, я могу взорваться, чего тут еще понимать?» Я посмотрел на часы, было почти 10. «Пора перекусить, ребята», — сказал я. «Время подошло». Рабочие радостно побросали в углу инструменты и утерли пот, собираясь выйти из галереи. Увлекшись работой, Зорбас не слышал, а если и слышал, то не подал виду. «Погодите», — сказал я рабочим, — «сигареты угощу». Я принялся шарить по карманам, ища сигареты. Рабочие ожидали, собравшись вокруг. Вдруг Зорбас встрепенулся и припал ухом к стене галереи. В свете ацетиленовой лампы я разглядел, что рот его раскрыт и искажен судорогой. «Что с тобой, Зорбас?» — закричал я. И в тот же миг потолок галереи над нами затрещал. «Уходите!» — хрипло закричал Зорбас. «Уходите!» Мы бросились к выходу, но не успели добежать до первых креплений, как над нами снова раздался треск, на этот раз еще громче. В ту самую минуту Зорбас поднимал огромное бревно, чтобы подпереть им расшатанное крепление. Если бы ему это удалось, потолок продержался бы еще несколько секунд, и мы успели бы выскочить. «Уходите!» — снова раздался крик Зорбаса, уже глухо, словно из недр земных. В испуге, который порой охватывает человека в самые критические минуты, мы бросились наружу, не думая о Зорбасе. Однако всего через несколько секунд я уже сумел совладать с собой и повернул обратно. «Зорбас!» — кричал я. «Зорбас!» Но это только казалось, что я кричал. Голос не выходил из гортани. Ужас заглушил крик. Мне стало стыдно. Я еще раз широко шагнул обратно в шахту и вытянул перед собой руки. Зорбас как раз закончил укреплять толстую подпорку и резким движением выскочил оттуда. Стремительно пробегая в полумраке, он натолкнулся на меня, и мы невольно заключили друг друга в объятия. «Беги!» — прорычал он, задыхаясь. «Беги!» Мы, сломя голову, выскочили на свет. Мертвенно-бледные рабочие собрались у входа и молча прислушивались. Треск раздался в третий раз, еще громче, будто раскололось посредине огромное дерево. И сразу же оглушительный грохот, гора задрожала, галерея обвалилась. «Спаси, Господи!» — шептали рабочие, творя крестное знамение. «Кирки внутри оставили!» — гневно закричал Зорбас. Рабочие молчали. «Почему с собой не взяли?» — снова раздался разъяренный крик. «В штаны наложили герои! Инструмента жаль!» «О кирках ли теперь думать, Зорбас?» — вмешался я. «Хорошо, что люди все целы. Спасибо, Зорбас, мы все тебе жизнью обязаны». «Проголодался я», — ответил Зорбас. «Аппетит разыгрался». Он взял оставленный за камнем узелок с завтраком, развязал его и вынул хлеб, маслины, лук, вареную картошку, небольшую бутылку вина. «Идите сюда, перекусим», — сказал Зорбас уже с набитым ртом. Ел он жадно, словно потерял вдруг много сил и теперь спешил снова наполнить вдоволь тело кровью. Ел он, согнувшись, молча. Затем взял бутылку, запрокинул над ртом, и вино, булькая, потекло в пересохшее горло. Рабочие тоже собрались с духом, раскрыли свои разноцветные торбы и принялись за еду. Все они уселись, скрестив ноги вокруг Зорбаса и ели, поглядывая на него. Было видно, что рабочим хотелось броситься ему в ноги и целовать ему руки, но они знали, что Зорбас со странностями, и поэтому никто не посмел. Наконец, самый старший из них, Михалис, мужчина с густыми седыми усами, решился. «Если бы не ты, господин Алексис, дети наши остались бы сиротами!» «Замолчи!» — ответил Зорбас с набитым ртом, и никто больше не отважился заговорить.